конечно, но, выехав на трассу, я сразу и притопил под 100. По утреннему холодку кондер включать не стал, приопустил окошко. Свежий воздух, с исчезающим, но еще уловимым духом ночных просторов загулял по кабине. Дорога пошла под уклон, я понесся быстрее прежнего. Попутных почти не было, зато встречный поток шел довольно плотный. И вдруг из этого потока, хрен знает, зачем навстречу вылетел какой-то дебил на Хиндее Солярисе. Воистину, дорога полна дураков и неожиданностей. Вот зачем ему это надо было, где у него глаза, где мозги, я резко дал по тормозам, матеря себя. Экстренное торможение вообще-то признак дилетанта, водитель профи в принципе должен все делать, чтоб до этого не дошло. Но и на старуху бывает проруха. Собственно, я выжал сцепление и тормоз сразу, готовясь перебросить рычаг КПП в пониженную, и если сцепление подалось нормально, то педаль тормоза упала в пол, как мертвая. Твою налево, я вмиг оледенел, время вытянулось, все вдруг стало как в замедленной съемке. Манометр, 0, давления в системе нет, супер, включать ручник поздно. Этот мудак, видать, от страха очумел, летит мне в лоб. Ну как летит, плывет, секунда кажется за 5, как можно точнее я взял вправо, пронесся в притирку по краю обочины, миновав соляру, чей хозяин, надеюсь, портки обгадил, когда 10 тонн мелькнули в сантиметрах от него, пусть это будет ему уроком на всю жизнь. Ух, повезло, рано радовался, может оно бы и вынесло, но на краю обочины была выбоина, туда и угодило правое переднее колесо, мой МАЗ нырнул, подпрыгнул и потерял управление, огромная машина отправилась в полет с креном вправо, и в этот миг с пронзительной и запоздалой ясностью, я понял, зачем сегодня был Гена, почему в путевом листе подпись Бориса, ужаснулся тому, что теперь несчастный случай повесит на него, мне захотелось крикнуть, он не виноват, а земля неслась на меня, и точно милость свыше, чтоб мне не видать ужасный последний миг, сознание покинуло меня. Глава 2, я вздрогнул и открыл глаза, а я их закрывал, я помню, как навстречу мне неслась земля, трава, поле и лес на горизонте, а потом тьма, не знаю, сам зажмурился, или этот мир закрыл мне глаза, наверное, это не важно в данной ситуации, важно, что вновь открыл, солнечный свет вспыхнул так ярко, что я невольно заморгал, и вместе с ним вспыхнула странная, какая-то перекошенная радость, жив, а вдруг уже на том свете и это райский свет, такой яркий и жаркий, да что-то не похоже, проморгавшись, я с удивлением увидел, что стою в помещении типа фойе с огромными многостворчатыми окнами, именно сквозь них сюда летит этот ликующий летний свет, за окнами, яркая свежая зелень какого-то леса или парка, а помещение полно людьми и сдержанным гомоном, эти люди переминаются, перешептываются, вот длинный слева от меня нервным жестом снял очки и стал поспешно протирать окуляры о рукав клетчатой рубашки, как-то не очень похоже на рай, а эти граждане на ангелов, а сознание мое, еще не понимая главного, вторым планом работала исправно, и сигналила мне о чем-то необычном. Я слышал голоса, разбирал слова на самом настоящем русском языке, слова знакомые, и все в одну тему. Экзамен на пилляция проходной балл. Мелькнула дурацкая мысль. Так, может, это все новоприставленные, и в рае экзамены сдавать надо, ага, и комиссия заседает. Отец, сын, святой дух. А если не сдал, то сначала апелляция, а потом патруль чертей является. Ну, пошли, чего тут засиделся, сковородка ждет. Понятно, это все мелькнуло в шутку, а сознание вбирало в себя все больше фактов. Парень в очках, что в нем не так, одет не так, старомодная, словно из бабушкиного сундука, рубашка в крупную оранжевую клетку, мятые серые брюки, ботинки дикие какие-то, где он их выкопал, в каком чулане, да и вообще, дальше мысль не оформилась, потому что не только сознание, но и восприятие работали, и не только зрение и слух, а именно, я ощутил нечто в правой руке, легонькое и слегка шершавое, ну, бумажка, картонка, примерно так, ненужным рывком я вскинул правую руку, вишневая тонкая книжечка, и в ней сероватый бумажный лист, паспорт, ясное дело, я повернул документ лицевой стороной, и обомлел, золотом по вишневому. Советский герб, земной шар, серп и молот в обрамлении колосьев, над ним СССР, под ним, паспорт. Я облился сразу и жаром, и холодом, скажу так, потому что полностью передать чувства не смогу. Опять-таки рывком я раскрыл паспорт. Аккуратным канцелярским почерком на странице значилось «Родионов Василий Сергеевич, Еще страница, фото, мальчишеское серьезное лицо, светлые волосы соломой, пиджак, рубашка, галстук с причудливым орнаментом. Подпись. Это на правой стороне страницы, а на левой дата рождения, 12 марта 1961 года. Через месяц Гагарин полетит, тупо подумал я, а все прочие мысли точно сдуло. Справа послышался девичий смешок, я повернулся туда, увидел симпатичную сероглазую шатенку с ямочками на щеках. «Проверяешь? По ошибке мог чужой паспорт захватить?» — не без юмора спросила она. «На этом свете все может быть», — пробормотал я, вдогонку думая о том, насколько я прав. Девушка изящным жестом поправила прическу под мири мати, из-за этого движения от нее потянуло легчайшим ароматом какой-то позабытой парфюмерии, не похожей на современную, такой какой-то милый, провинциальный, бабушкин запах. И вот он-то убедил меня сильнее, чем все прочие. Я стал свыкаться с тем, чего как будто в нашей парадигме не может быть. Словечко «парадигма» выпрыгнуло из памяти со студенческих лекций по философии. Препод был у нас молодой, только что защитил кандидатскую, пижон такой, в элегантном костюме. Смена мировоззренческих парадигм – суть исключительно любопытный феномен с социальной точки зрения, такие вот базары он разводил, помнится, да уж, любопытнее некуда. Вот у меня парадигма сменилась, и как обухом по башке, ну что ж поделать, надо принимать реальность такой, какая она есть. Барышня слева не унималась, извините, умильно ехидным голоском пропела она, а можно узнать, что у нас с обувью. Это была трудовая вахта в закромах родины, и еще несколько девичьих сдержанных смешков сопроводили эти слова. Я опустил взгляд и ужаснулся. Ноги мои были обуты в архаичные красно-белые кроссовки Ботас, на которых три полоски расположены не параллельно, как на Адидасе, а лучевидно, на манер гусиной лапки. Но бог бы с ним, в этих самых Ботасах была даже какая-то брутальная, дерзкая элегантность. А беда в том, что они были в такой засохшей грязи, как будто я шагал, черт его знает, по размокшей пашне или по скотному двору. Что это? Обалдело пронеслось в голове. Говнодавы, прошелестело где-то сзади едва слышно, но я все-таки услышал, и вновь сдавленное хихиканье. Заодно я усвоил, что облачен в скверные советские псевдоджинсы орбита, куцый серенький пиджачок, рубашку. Бог ты мой, что это была за рубашка? Вырви глаз, говорят про такое остряки. Россыпь мелких красно-рыжих закорючек по белому, и неизвестно почему это вызвало у меня ассоциации с расплескавшимся по пластиковому казенному столу супом харчо. Запястье левой руки украшали часы слава на черном кожаном ремешке. Все это сложилось у меня в устойчивый образ. Деревенский или там районный паренек двинул в город, принарядился как смог, и вышло, конечно, по-деревенски. Ну а как оно еще могло выйти? А по дороге еще где-то угораздил в незасохшую лужу. И я, кажется, начал догадываться, зачем этот паренек прибыл в большой город. Кстати, слава показывала без 4:11. Гомон толпы стал заметно сильнее и взволнованней. Я развернул бумажку, вложенную в паспорт. Бумага 2-3 сорта, плохонький типографский шрифт, табличка, заголовок. Министерство высшего и среднего специального образования СССР, Энский политехнический институт, экзаменационный лист абитуриента. Здесь печатный текст заканчивался и от руки было написано в родительном падеже Родионова Василия Сергеевича. Ниже табличка, и в ней математика устно, 26.07.1978-4, хорошо, математика письменно, 01.08.1978-5, отлично. Русский язык и литература, сочинение, 07.08.1978-5, отлично. Химия, 11.08.1978. Так, еще раз, примем реальность такой, какова она есть. На дворе август 78-го, 11-е число. Я, в облике 17-летнего парня Василия Родионова, скорее всего, приехавшего из глубинки поступать в Энский политех и пока вполне неплохо сдавшего 3 дисциплины. Остается 4-е. Собственно, все, кто находится здесь, в фойе одного из институтских корпусов, прибыли сдавать эту 4-ю, химию. Химия. Я ощутил волнение. Это какие же пути Господни забросили душу химика-недоучки в тело паренька, собравшегося, как видно, тоже стать инженером-химиком. Ведь это же не может быть случайность, это значит, что я, мое метафизическое я, в каком бы человеческом обличии оно ни было, упорно стремится к одной и той же цели. Ну так значит, надо этой цели добиться. Только я сказал это про себя, как открылась двустворчатая дверь с матовым остеклением в верхней части. Вышел элегантный моложавый мужчина в светлом костюме, в золоченых очках в тонкой оправе. «Внимание!» – звучно сказал он. «Я сейчас буду называть фамилии лиц, допущенных к четвертому экзамену, по алфавиту. Слушайте внимательно». И он начал перечислять. Абрамова Кира, Аникин Павел, Бекбулатов Валерий, и так назвал порядка 10 человек, до фамилии Горовенко, после чего объявил, что все названные сейчас должны проследовать в аудиторию такую-то, ассистент проводит. Ассистент, девушка в черных брючках, белой кофточке, удачно подчеркнутой голубой косынкой, улыбаясь, приветственно помахала рукой, приглашая последовать за ней. Названные гурьбой потянулись следом, скрипя старым паркетом. Толпа немного поредела. Элегантный мужчина выждал паузу и зачитал фамилии второй партии. До меня было еще далековато, и я с интересом проследил, как эту группу повел юноша, наверное, студент-старшекурсник. В третьей партии оказалась насмешливая сероглазая красотка, звали ее Елена Никонова. Ага, запомним. Последним по алфавиту здесь был назван Павлов Максим, и я подобрался, чувствуя, как спортсмен, предстартовое волнение. Распорядитель продолжил чтение. Петрова Алла, Прудников Алексей, Рабинович Евгений, Родионов Василий, и дальше, до Степанова Дмитрия. Аудитория 302, заключил ведущий. Прошу за сопровождающим. Молодежь, за мной, с развязным юморком произнес рослый спортивный парень в бело-синей футболке, настоящих джинсах Wrangler, которые тогда называли Wrangler'ы, настоящих же Адидасах. Мы с нестройным паркетным скрипом затопотали за обладателем Wrangler'а, я успел заметить пару восхищенных девичьих взглядов, брошенных ему вслед, а заодно и небольшой укол самолюбия. «Ладно», — подумал я, — «посмотрим еще, кто чего стоит». Шли недолго, наш ведущий подвел нас к аудитории 302, все с тем же неуловимым юмором произнес: «Сдаю вас с рук на руки», и передал в распоряжение двух экзаменаторов, рассадивших партию в шахматном порядке, строго по одному человеку за парту. Один из этих двух представился: Игорь Леонидович, и начал объяснять правила. Названный подходит, берет билет, фиксируется время. Абитуриент начинает готовиться. Ровно через 40 минут у каждого забираются билеты, проштампованные листы, выдаваемые для черновиков и ответов. И начинается собеседование, так сказать, в два потока. Оба экзаменатора работают с теми или иными экзаменуемыми, вызываемыми в произвольном порядке. Вопросы есть? Курчавый брюнет Рабинович немедля вскинул руку. Слушаю вас. Кто именно к какому экзаменатору попадет, это известно. Нет, сказал преподаватель, это в случайном порядке. И далее разъяснил, чем можно и чем нельзя пользоваться во время экзамена. Собственно, ничем нельзя пользоваться. При себе только паспорт, экзаменационный лист и ручка. Все остальное запрещено. Все меня услышали, всем понятно? Догадайтесь, кто поднял руку. Слушаю, произнес Игорь Леонидович с заметно изменившейся интонацией. Ручка шариковая или чернильная? Деловито спросил неутомимый Рабинович. Не имеет значения, сдерживая улыбку, ответил экзаменатор. Рабинович удовлетворенно кивнул и вынул из нагрудного кармана пиджака две ручки, чернильную и шариковую. Последняя была толстая, с разноцветными индикаторами, свидетельствующими о том, что в ней несколько стержней. Одет, кстати, он был очень добротно, в импортный костюм наподобие того, что был у элегантного мужчины в золотых очках, обычно это были изделия чешские или югославские, или из ГДР. Рабинович-то, конечно, молодец, а я чуть не облился холодным потом. А у меня-то ручка есть, и я судорожно зашарил по карманам. Есть, нашел, дешевенькую шариковую ручку. Темно-зеленый пластмассовый корпус из двух половинок на резьбе. Нижняя подлиннее и граненая, верхняя покороче и гладкая. Плюс колпачок с пружинищем отростком. Почему-то белый и покусанный в тыльной части. Зажим этот в моем случае был отломан, но это не важно. Лишь бы писало. Я чиркнул стержнем по левому запястью, рядом с ремешком часов, пишет. Ну, слава богу. На всякий случай я развинтил корпус, глянул стержень, почти полный. Ладно. Между прочим, шарясь по карманам, в правом боковом я натолкнулся на какую-то бумагу, но доставать, естественно, не стал. Тем временем абитуриентов начали вызывать. Дошла очередь и до меня. Что у меня осталось в голове от знаний, полученных в прошлой жизни? Да не так уж мало и осталось, но это были знания практические, а вот что касается теории, а точнее говоря, школьных знаний, вот тут бабушка надвое сказала, но этот мир придуман не нами. Оказался я в такой ситуации, значит оказался. А это говорит о чем? О том, что жизнь ставит передо мной задачу. Не сдавайся, борись до конца. С таким философским умозаключением я подошел, предъявил паспорт, отдал экзаменационный лист, взял билет, номер 18. Экзаменатор, не тот, что выступал, а другой, хмуро зафиксировал 18 против моей фамилии в списке, проставил время, глянув на часы, все это, уткнувшись в бумаги, а затем поднял на меня не очень приязненный взгляд. Родионов, а почему у тебя обувь в таком состоянии? Ты в коровник пришел или на экзамен? Кто-то приглушенно фыркнул. Так получилось, меня задело, и я мгновенно отпарировал. И простите, не ты, а вы. Теперь фыркнули несколько человек, погромче. Препод, и без того неприветливый, потемнел, как грозовая ночь. Но и я закусил у дела. Дух справедливости, который всю прошлую жизнь реял надо мной, никуда не делся. Какого черта ему до моей обуви знания мои проверяй, а до прочего тебе дела нет, и тыкать нечего. Экзаменатор, кажется, хотел что-то сказать, но внезапно вмешался его коллега. Лев Юрьевич, давай потом это обсудим. У него время идет. Ступайте, Родионов, готовьтесь. Чистые листы взял? Нет, голова, два уха. Держите. Я взял листы и пошел на свое место. За всеми этими событиями как-то и билет толком не посмотрел, а когда сел, глянул, эх, мама дорогая. Ладно, будем собирать в кучу то, что осталось от общей химии. Таблица Менделеева, валентность окиси, закиси, перекиси и прочие сульфиды. Шучу, конечно. Поглядывая на часы, я начал готовиться. Наши арбитры бдительно следили за нами, хотя при некоторой ловкости списать, пожалуй, можно было. Я вспомнил про бумажку в правом кармане и подумал про долю везения. Сидел я так, что правая нижняя часть моя была в мертвой зоне для экзаменаторских взглядов. Так-то оно так, да шевелиться, изгибаться, заметно будет. Все же я попробовал. Как можно незаметнее полез в карман, двумя пальцами, как щипач, подвытянул бумагу, скосил правый глаз точно, шпора. И тут же уголком левого глаза заметил на себе взгляд Игоря Леонидовича. Вот черт, я судорожно попытался сунуть бумагу обратно в карман, но она, зараза, спружинив, упала на скамейку. Пальцем я толкнул ее к стене, шпаргалка упала в щель между скамейкой и стеной, и мне почудилось, что Игорь Леонидович почти неуловимо ухмыльнулся, а потом склонился к соседу, зашептал тому на ухо нечто, что ему явно не пришлось по душе, и без того сумеречный сосед стал мрачнее тучи, и бросил на меня тяжелый взгляд. Я ничуть не усомнился, что речь шла обо мне, и что в лице угрюмого химика я ухитрился нажить себе врага, не знаю, на один лишь этот день, или на много дней вперед, но друзья, враги, это одно, а экзамен экзаменом, и думать надо о нем, а не о психологии. Словом, я постарался ответить на все три вопроса, включая задачку на химические реакции, вспомнил, как они решаются, и к моменту завершения, в общем, где-то на четверку с минусом, полагаю, написал. Время вышло, билеты и ответы у нас собрали. Честно говоря, я ощутил, как от волнения пересохло в горле. Экзаменаторы распределили листы между собой, Лев Юрьевич глянул в первый, буркнул. Степанов. Бледный щупловатый Степанов заторопился к преподавательскому столу. Петрова, пригласил Игорь Леонидович. Алла Петрова в макси-юбке неуверенно проковыляла к нему на высоченных каблуках. Мы ждали. Рабинович смотрел в окно, беззвучно барабанил пальцами по столу. Мне показалось, что он наигрывает какой-то мотив. Но вот с Петровой закончили, а Лев Юрьевич продолжал занудно пытать Степанова. Игорь Леонидович что-то отметил в ведомости, пошелестел листочками и объявил. Родионов. Глава 3. Я бодро зашагал к экзаменационному столу, стараясь не думать о том, что кто-то сейчас смотрит на мои загаженные ботосы и мысленно ржет. Стиснул зубы, подошел, сел. Игорь Леонидович смотрел на меня с какой-то неуловимой симпатией, что ли. Ну-с, Василий Сергеевич, будем на «вы» продолжать, или можно все-таки на «ты»? Вам можно, позволил я, с удовольствием представляя, как проколбасило сейчас Льва Юрьевича. Спасибо, не без иронии сказал преподаватель, так оно как-то привычнее. Ну-с, ознакомился я с данным трактатом, он шевельнул листы, и должен сказать, что он не безгрешен,

Критерии отбора, безупречные анкетные данные, конечно, хорошие показатели на рабочем месте, членство в ВЛКСМ, желательно, хотя формально не обязательно. Впрочем, уже на рабфаке в комсомол зачисляли всех поголовно. Для парней, разумеется, служба в армии. Обучение длилось год, без отрыва от производства, за счет предприятия, еще и с доплатой ученику небольшой стипендии. Занятия вели преподаватели вузов, для глубинки, с выездом на места. Расценки тут были бешеные, и от желающих кандидатов и доцентов, а иной раз и профессоров, отбоя не было. Программа качественная и очень жесткая. На выживешь, не выживешь. Слабые отсеивались безжалостно, зато закончившие рабфак, а это примерно половина от направленных, оказывались почти готовыми студентами первого курса. Да, они, бесспорно, уступали школьным отличникам и хорошистам, поэтому зачислялись по особым спискам, а дальше, учись без поблажек, опять-таки наверстывай, бейся, выживай. Короче, школа жизни еще та. Да, и еще одно. Распределения у вчерашних рабфаковцев практически не было, они шли по целевому назначению, то есть с возвратом на свое предприятие, которое, кстати, и стипендию платило, а не высшая школа. Выходит, вот с такими парнями и столкнула меня судьба. Глава 4. Это все вспомнилось мне из прошлой жизни, хотя довольно туманно. Я честно напряг память, и не смог вспомнить, а были среди моих однокурсников парни с рабфака, ребята постарше были, да. После армии и тому подобное, но точно их анамнез я уже вспомнить не мог. От таких причуд времени и памяти я даже немного загрустил. Экие фортеля выкидывает жизнь, захочешь, не придумаешь. Вот как такое может быть, и что такое время. Выходит, оно устроено намного интереснее и сложнее, чем это видится из рядовой человеческой жизни. Осторожно, Витькин голос выдернул меня из философских дебрей. Я вздрогнул и очнулся. Чуть ли не перед самым моим носом продребезжал двухцветный чешский трамвай Татра. Вагоны эти могли быть в разной цветовой гамме, в данном случае он был сверху и снизу бежевый, посередине – красный. Я проследил взглядом, трамвай бодро катил под уклон среди березово-рябинового перелеска, и я понял, что огромная территория политеха со всеми опытными производствами находится на окраине города, в промзоне. Там, куда удалялся вагон, видны были какие-то скучные бетонные заборы, крыши складских строений и тому подобная проза жизни. «Базилевс, ну ты че?» – торопил меня спутник. Я встряхнулся. «Да нет, ничего, засмотрелся. Потом смотреть будешь. Пошли, народ ждет». Татра угромыхала вправо, а мы пошли налево, к трамвайному кольцу, где в очередь отправки на маршруты стояли несколько вагонов, и чешских, и рижских, более ископаемого вида. Настоящие динозавры отечественного машиностроения. В центре кольца образовалась даже не клумба, а что-то вроде скверика с жидкими осинками, березками и елочками. Массы трудящихся стихийно протоптали в нем дорожки по основным направлениям, к остановкам и гастроному, находившемуся в угловом четырехэтажном доме. Туда и направили стопы мы с Виктором. Когда вышли из скверика, я снова вздрогнул, теперь уже без всякой грусти. Просто от культурного шока. Эпоха продолжала бить по глазам. У разгрузочной площадки гастронома стояло то, что горожанин 21 века, наверное, счел бы галлюцинацией, а именно живая лошадь. Да-да, самая настоящая гнедая лошадка, то есть обычного темно-коричневого цвета, хомутом и оглоблями впряженная в самую настоящую деревянную телегу. Правда, на автомобильных колесах, скорее всего, от ГАЗ-51 или ГАЗ-53. Стояла себе смирно, лишь помахивая хвостом и головой, видимо отгоняя мух, а сумрачный небритый мужик в кепке, рукавицах, сером халате и чудовищных кирзовых сапогах разгружал сие транспортное средство. На телеге стояли плетеные из алюминиевых полос шестигранные контейнеры причудливого вида, наполненные пол-литровыми молочными тетрапаками, пирамидками, когда-то изобретенными в Швеции и распространившимися в середине прошлого столетия по миру, включая СССР, а потом практически вышедшими из употребления. Суровый владелец кирзачей в поте лица перетаскивал эти контейнеры вглубь подсобки. Не успел я отойти от этого зрелища, как двустворчатая расхлябанная дверь из того же алюминия и стекла напомнила мне о том, что цветные металлы здесь еще не сдают в пункты приема. В 90-е годы такая входная группа и нескольких дней не простояла, нашлись бы предприимчивые люди, отправившие ее в металлолом. Да и те корзины с молочными пакетами пошли бы туда же без вопросов. Впрочем, эта мысль порхнула так, тенью, гораздо большие эмоции я испытал, войдя в гастроном и вдохнув такой знакомый и, казалось бы, навек позабытый запах советского продуктового магазина. Грубоватый и какой-то реальный, что ли, природный, его невозможно описать, уж слишком много в нем компонентов, но и спутать ни с чем не спутаешь. Первый же отдел соки воды, на который натыкался посетитель в этом магазине, должен был культурно ублажать советского гражданина прохладительными напитками, включая молочные коктейли. Для приготовления последних имелся стационарный миксер «Воронеж», аппарат, которым можно было при желании убить слона. Вкуснейшие смеси из молока, мороженого и фруктовых сиропов он с адским воем готовил в гигантских стаканах из нержавейки, а разноцветные соки размещались в еще более огромных стеклянных конусах, сужающихся вниз и расположенных по три штуки на вертикально вращающихся стержнях. Соки в данном случае были неизменный томатный, самый дешевый, яблочный и абрикосовый с мякотью. К томатному соку обязательно прилагалась соль в граненом стакане и чайная ложечка в таком же стакане с мутной водой. Покупатель мог по вкусу добавить соль в свой сок, размешать, а ложечку вернуть в стакан с водой. Гигиена. Ну, можно было здесь также купить на вынос минеральную воду Боржоми или Ессентуки в темно-зеленых бутылках, а то и лимонад, Буратино, Дюшес и Тархун. За стойкой отдела ловко управлялась приземистая тетенька средних лет в теоретически белом, а на самом деле сомнительной чистоты халате и такой же шапочке. Она успевала и коктейли готовить, и соки наливать, и мыть стаканы в нажимном полуавтоматическом омывателе. Не ленилась, короче говоря, айда в вино водочный. С чрезвычайно серьезным видом зашептал Витька, но я сказал, сейчас, погоди, и сделал вид, что заинтересовался Боржоми, а на самом деле мне было интересно все, я ведь сюда прибыл фактически на машине времени, и многое открывал для себя заново, по второму разу, ведь это все было в моем детстве, только годы унесли, а теперь меня самого принесло сюда. Помещение гастронома имело Г-образную форму, короткая линия Г была справа, и там помещался кафетерий, который вносил ощутимый вклад в то самое настоящее, живое амбре. Прежде всего, там находился котлообразный кофейный аппарат емкостью литров 30-40, блестевший никелированной поверхностью. Он-то и издавал особо наваристый дух. Ну, кто хотел чаю, конечно, мог выпить и его, но этот напиток обретался в скучном банальном эмалированном чайнике. А насчет перекусить, кафетерий предлагал посетителям бутерброды с сыром и докторской колбасой, пончики, а также пирожные, бисквиты с кремом, заварные, эклеры круглые, и картошку. Господи, кто не застал 70-е и начало 80-х годов в СССР, тому невозможно объяснить, какими сверхъестественно вкусными были и те пончики, и эклеры с картошкой. В текущем столетии даже отдаленно похожего ничего нет. Почему? Черт его знает. То есть, какое-то объяснение этому, разумеется, должно быть, но у меня его нет, и вряд ли я его найду, и надо ли, ну пошли, пошли, уже недовольно забормотал Витька, я кивнул, и мы пошли влево, по длинной линии Г. Виноводочный отдел располагался в самом дальнем углу, миновав отделы, молочный, колбасный, бакалей, консервов, кондитерский и хлебный, мы наконец-то добрались до вожделенного спиртного. Отличие от прочих секций магазина здесь сразу бросались в глаза, во-первых, контингент покупателей, во-вторых, продавцов, вернее, продавца в единственном числе. Продавец здесь был мужчина, крупный плотный дядька с явным южным оттенком, не то украинец, не то молдаванин, и держался он необычайно солидно, а за трапезный контингент, тоже исключительно мужского пола, тоскливо суетился, пересчитывал на ладонях копейки, бросал жадные взгляды на полки, а выражение некоторых лиц было такое, словно они ожидали чуда, вдруг способного превратить 60 копеек в рубль 30. В какой-то мере надежду на чудо стоит признать оправданной, в нашем с Виктором лице. Сразу несколько пар заплывших глаз так и вскинулись на нас, на нескольких опухших рожах забродила надежда. Сзади и справа от меня вдруг засипел тусклый голос. «Слышь, пацаны, не выручите, войдите в положение, трубы горят». Вопрос, между прочим, напомнил мне, что я еще не знаю, сколько у меня денег, своих, в смысле, помимо общественных. Полез по карманам, в правом нагрудном обнаружил 4 красненьких десятки с портретом Ленина, червонцы, как тогда говорили, плюс к ним одну синюю пятерку, это не считая мелочи. В карманах брюк болтались несколько разнокалиберных монеток, от 1 копейки до 22 гривенного. Голос при виде такого богатства задудел сильнее, сменив пацанов на мужиков. «Помогите, мужики, выручите, а то совсем худо. Это не наши деньги», — строго прошипел Виктор. «Складчина, не можем, извини, земляк», — и подтолкнул меня. «Ну давай, чего застыл? Три бутылки русской». Водка была представлена двумя сортами. Русская по цене 5,30 и столичная. Это стоило 6,20. Ну, была еще посольская, с винтовой крышечкой, но она не в счет. Другая категория, не по карману. «Может, столичную?» – спросил я. «Не-не-не», – горячо запричитал Витик. «Русская лучше. Ты че давай бери. Чем русская лучше?» Кроме цены, я выяснять не стал, беспрекословно заплатил 15,90, а монетку в 10 копеек, гривенник, сунул назойливому просителю.